Любит я ее, паразитку. Весь день про нее думал. Мою, что ли? Ну. Иван ничего больше не сказал. Пашка подождал и добавил. Приплывем, надо что-то придумывать. А то высохнуть можно. Спи, посоветовал Иван. Или думай про Луну вон. Там, говорят, холодище. На Луне? Ага. Я ему одно, он другое. На кой она мне, Луна, сдалась? Тут на Земле никак не устроишься. Тогда спи. Легче всего сказать «спи». Не спится? Считай, пробовал. До 100 досчитал. А теперь наоборот считай. 199, 98. Вот так. Эх, вздохнул Пашка. И замолчал. Приплыли в Баклань на другой день, к вечеру. На берегу их уже ждал Ефим с мужиками и 5 подвод, спаренные передки от бричек. «Вы идите отдыхайте, а мы его сейчас выдерем», — сказал Ефим. «Давайте, мужики». Иван попросил Николая Попова, он тоже был на берегу, показать место, какое Пашка облюбовал для дома. «Сейчас. Помогу вот мужичкам», — сказал тот. Иван тоже решил остаться помочь. Пашка и Гринька ушли в деревню, торопились, чтобы успеть в магазин. Скоро выкатили все бревна на берег. Тогда только Николай пошел с Иваном смотреть место. «Место хорошее», — похвалил Николай. «Жить да радоваться. Что же ко мне никогда не зайдешь? Да все как-то... Пошли сейчас. Посмотрим и пойдем. Не сильно устал?» «Можно. Вот и хорошо». Посмотрели место. Ивану очень понравилось. Пошли к Николаю. «Ну, а как сердечные делишки?» — спросил Николай весело. «Двигаются? Стоят?» — махнул я на это дело рукой, — слукавил Иван. «Как же так? Да куда уж мне? Раз ей Ивлев не хорош, то уж мне...» «Зря», — с сожалением сказал Николай. Он, видно, горячо и всерьез принимал эту любовь. «Ивлев Ивлевым, а ты сам по себе». Тоже рукой-то махать. Это, брат, легче всего. Они жили с ним здесь-то? Поинтересовался Иван. Нет, не вышло у них здесь. А жил он с ней давно и мало. После него она еще раз замужем была. Иван качнул головой. Николай заметил. А ты на это не обращай внимания. Я тебе серьезно говорю. Она замечательная женщина. Ей только помочь надо. «Да в чем помочь-то? А черт ее знает. Может, детей ей надо? Черт ее знает. А Ильев, значит, отвальную получил?» «Получил, да. Приехал. Думал жить с ней. Она не захотела. Он давно приехал. С год, наверное. Работал сперва начальником милиции у нас, а потом его секретарем выбрали. Тут Родионов постарался. Так и не захотела жить». Так и не захотела. Непонятная баба. Да ну, непонятная. Все они непонятные до поры до времени. Ивлев вернулся из края через неделю. С ним вместе приехал представитель крайкома партии. Толстый, добродушный, на вид мужчина лет 45. Лукин Семен Спиридонович. Лукин вошел в кабинет Родионова, как в родную хату. «Здорово, старина!» «Что же это ты, а?» «Здорово, Семен Спиридонович». Лукин весь светился приветливой улыбкой. «Что же это у тебя?» «Что?» Родионов тоже улыбнулся. Ивлев, неузнаваемо похудевший за эту неделю, стоял в дверях кабинета и мрачно смотрел в затылок крайкомовцу. «Говорят, зашиваешься». «Кто говорит?» «Протоколы! Ха-ха-ха!» «Садись. Помощник силен у тебя». Лукин обернулся к Ивлеву. Тот по-прежнему смотрел мрачно. «О, ну хватит, молодой человек, хватит, мир!» «Вы в курсе дела?» — спросил Родионов серьезно. «В курсе, в курсе. О делах пока не будем. Я бы, например, помылся где-нибудь, а? К тебе, что ли, пойдем, Родионов?» «Можно. Баньку бы сейчас, если можно, а?» «Можно, конечно». «Садило. Пойдемте попаримся, молодой человек. Весь крайком на ноги поднял твой второй секретарь. Как вихрь налетел, как ураган. Мне, между прочим, не смешно, сказал Ивлев. А мне смешно. Пойдемте в баню. Давай, докладывай о поездке и жду вас. Лукин подхватил чемоданчик и вышел из кабинета. Ну, спросил Родионов. Ивлев сел на диван. Нас объявили консерваторами. Этот